Глава 22. Когда непонятная сущность, чья сила способна одним взмахом руки отправить тебя в полет на пару, если не больше километров, говорит «иди и читай», то ты идешь и читаешь. Тут уже не до разглагольствований. До начала следующего этапа осталось 16 часов 24 минуты 36 секунд. Приложите палец к руне под текстом для активации переноса в келье воинов для отдыха и подготовки к следующему раунду турнира сильнейших. Если ваше выступление смогло впечатлить кого-то из гостей и организаторов этого турнира, вам будет предложена аудиенция. Будьте почтительны, внимательны и учтивы. Подбирайте слова и выражения. Не разочаруйте вашего возможного божественного покровителя. Недолго думая, нажал пальцем на руну, но ничего не случилось. Сообразив, снял перчатку и повторил процедуру. В этот раз все прошло как надо. Из каменной таблички вылез острый шип, что проткнул мне палец. Кровь попала на руну, все тело задубело, а зрение померкло и вернулось только тогда, когда я оказался в келье воинов. «Ничего себе, хоромы!» — присвистнул, радуясь предстоящему отдыху. Только запланировал завалиться прямо в грязных доспехах на огромную и мягкую кровать, как мое тело снова замерло, причем в полете. «Ничего здесь не трогай! В свою келью потом пойдешь, а в моем пристанище прошу вести себя подобающе! Все-таки ты первый и, возможно, последний из смертных, что попал сюда!» Тело отнесло в сторону, после чего оно камнем рухнуло на пол. «Ой-ё! Прошу прощения!» «Понятия не имел, что это ваш дом!» «Дмитрий, присядь! Нам предстоит небольшой разговор!» Его темнейшество был в такой же, как и у меня, маске, отчего разглядеть лицо четко не представлялось возможным. Разве что ростом он был почти под 3 метра, имел гармонично сложенное тело атлета и пробирающий до самых печенок голос, от которого непосвященному станет плохо. Хорошо, что я не впервые слышу эту отдающую за могильным холодом речь из потустороннего мира. Послушно выполнив просьбу моего божественного покровителя, плюхнулся в плетеный из лозы дешевый стул, напоминающий садовую мебель. Взгляд еще раз прокатился по огромной и шикарной комнате, что фактически была предметом неготического искусства. Стильно и четко. Виден в этом характер и вкус. Высокие потолки, современные гиперреалистичные картины и статуи, изображающие античных героев, легенд и мифов. Но стоило мне остановить свои блуждающие по убранству глаза на огромном каменном столе, отполированном до состояния идеальной гладкости... «Это то, о чем я думаю?» Уставился на небрежно валяющиеся десятки, если не сотни камней совершенствования и улучшения, эссенции дева, камни заточки и еще десятку неизвестных мне камней, кристаллов и прочих богатств. «Так, всякая бесполезная мелочь. Но даже не думай рассчитывать хотя бы на часть. Мир огромен, а последователей у меня даже среди перенесенных жителей других миров хватает. Мой образ, скажем так, собирательный. Впрочем, как и у моих коллег. И разные существа знают нас под разными именами». «Обалдеть!» Тут попытался перейти на системное зрение, но меня поджидал облом. «Магические способности уровня ниже». «Информация недоступна». «Ограничены в использовании в домене». «Информация недоступна». «Не балуйся!» Сложил руки под подбородком владелец этого так называемого домена, глядя на меня в упор. И сверлил глазами около минуты, после чего опустил голову и тяжело выдохнул. «Не мой профиль. Посиди пока смирно и ничего не трогай, если не хочешь превратиться в кучку пепла, что рассеется по полям и лугам Холмогорья. Откуда ты прибыл в пустоши?» Предупредил таинственный и странный собеседник, после чего в мгновение ока исчез. А спустя пару секунд вернулся в компании кого-то с головы до ног, накрытого пестрой тканью. Если бы еще узор соответствовал, я назвал бы это безобразие ковром. «Уважаемая, думаю, не стоит объяснять, зачем я вытянул вас, отрывая от подсчета душ. Меня интересует один вопросик, связанный вот с этим парнем». «Я вижу. Да. Ты все правильно понял. Череда событий уже запущена, и ее не остановить. Но я ведь могу повлиять на то, когда это произойдет, в каком виде, а также каким будет состав делегатов, встречающих судьбоносные отголоски прошлого. Ты можешь все. И ничего. Дрожащим и хриплым голосом ответила ему старушка под покрывалом. И темнейшество медленно поклонился. А потом они оба исчезли. Появившись в покоях вновь, покровитель заприметил мои глаза по 50 копеек. Они смотрели настоящую в далеком противоположном углу плазму. Огромную, неизвестно какую по диагонали, плазму. И подключенную к ней приставку. «Дмитрий, соберись! После того, как все подтвердилось, другого варианта уже не будет. Следуй моим указаниям на турнире. Ускорь выполнение квеста. Готовься к следующему раунду». «Хорошо, Биг Босс. А электричество есть?» «Преобразователь энергии на основе маны. Но, к сожалению, практически нет игр». «Плохо. Хотя я слышал, в них есть предустановленные». «Парочка есть, но они только для групповой игры. А с кем мне играть? С моим перевозчиком? С предельщиками? И со стражем? Так он даже в дверь не влезет». И тут темнейшество остановил взгляд на мне. «А ну-ка, иди вперед, бери джойстик. Сейчас проверим, кто из нас лучше в этом бонусном раунде». 16 часов пролетели практически незаметно. Мы прервались только на час, когда к Божественному попытались завалиться гости. К счастью, он оказался тем еще затворником и без приглашения никого не пускал. Первый час я исправно поддавался и в гоночках, и в файтингах. Ушедший довольно быстро разочаровался и, чтобы простимулировать подопечного, пообещал за каждую победу давать полезную информацию. Что может быть лучше, чем божественный спойлер? Практически ничего. И тут Остапа понесло. Темнейший даже не понял, в какой момент я перехватил преимущество и взгрел его на самом финише. В жизни у меня было не так много радостей, но купленную с первой же зарплаты и подработок в студенчестве игровую консоль можно без сомнения отнести к таковым. Божество также принялось читерить, используя феноменальную ловкость и реакцию. Однако я все равно исправно побеждал за счет более подробного знакомства с механикой той или иной игры. И да, старался изо всех сил, надеясь получить как можно больше полезной информации. И что-то мне подсказывало, эти знания я получил бы в любом случае. Просто божество нашло себе оправдание в виде проигрыша в такой вот дуэли. «Если планируешь построить мне храм, делай от него убежище. Там в последнюю очередь. Слишком дорого и слишком сложно перепрофилировать уже имеющееся святое место. Боги-титаны, которым в Орикейне посвящен храм, хоть и практически лишены паствы, но все еще довольно полезны. Я планирую заключить с ним союз. Так что, не накосячь!» Это первый из советов, в котором я не только уловил приказ не трогать имеющуюся молельню, но и требование возвести храм моему покровителю в любом другом месте. Разговорившись на эту тему, мой оппонент почти полчаса разглагольствовал о вопросах религии, системных бонусах, возможностях и перспективах, открывающихся на определенных уровнях святости и набожности населения. Причем как для самого бога, так и для его паствы. Следующей темой оказалась экспансия на соседнее плато с городом, а также на сокрытый в ущелье кусок Токио. В двух словах, надо брать. Были еще практические советы в руководстве, подсказки по ускорению роста уровней. Короче говоря, из этой беседы подчерпнул очень много. Реализовать, конечно, могу не все, но к сведению принять обязан. Кстати, на других людей и нелюдей теперь смотрел иначе, потому что осознал, фактически, сейчас наступает третий этап с момента релокации различных цивилизаций на планету. Первый. День знакомства, прокачка, исследование и изучение основ вплоть до 10 уровня. Второй. Эпоха роста будущих лидеров, получение расами своих первых героев. Он длится примерно до 20 уровня, то есть мы на самом его финише. А дальше начинается третий этап большой всепланетной игры. Как раз он-то потихоньку и наступит после окончания турнира. Могущественные сущности ожидают этапа создания первых государств. Первых объединений, союзов и единых подконтрольных территорий. Небрежно разбросанные ресурсы так или иначе приберут к чьим-то рукам, и теперь будет крайне важно взять под контроль территории с доступными природными и системными ништяками. Вот обрадуется кто-то вроде Федора Филипповича. Не зря армию создавал и кучу людей привлек. «Чего притих? «Да вот, обдумываю. Не знаю, как у других цивилизаций, а у людей настанет эпоха междоусобиц». «Настанет, да. Но не у вас одних. Есть цивилизации, названий говорить не буду, у которых условия даже хуже междоусобиц». «Что может быть хуже?» — удивился я. «Не прикидывайся глупым! Социальный строй у некоторых вернулся к временам первобытно общинного. Там каждый сам за себя. Максимум за свое мелкое племя, ютящиеся в одной пещере, будут жилы рвать. А на прочих братьев и сестер по локации им будет наплевать. Другие же, хоть и способны объединиться в единое государство, при нынешних условиях никогда не смогут захватить мир. Они сами лакомая добыча, которая в ближайшие годы только и будет отражать набеги стервятников. Возможно, даже ты Идея пришла в голову. Божок их, конечно, паскуда тупоголовая и ленивая, но надо бы его к стенке прижать, а вось интересный ход провернуть получится». Решил не посвящать в детали, ограничившись обычными полезными лекциями, внушающий трепет бог. Впрочем, я мог лишь догадываться, что он имел в виду, обсуждая свои божественные терки между сущностями. «Гоу!» Только что он проигрывал с отставанием в 3 мяча, а теперь выносит меня 5-3. И все за время рассказа о предстоящих междоусобицах. Надо же, когда отвлекается, даже лучше играть начинает. Жуть! «Мало мешок старого маньяка Сурта, уже посмотрел?» «Да», — кивнул я, пытаясь провести контратаку. «Понравился?» «Конечно. Я вспомнил характеристики мешка, о котором в свое время так мечтал. С учетом мелких размеров этой котомки, я мог бегать, словно за спиной нет вообще ничего. Колчан со стрелами и то больше мешает». «Маленький мешок Сурта. Благословленный богом коллекционером мешок для складирования находок. Имеет одну универсальную ячейку для хранения объектов с габаритами до 4 метров в длину, ширину и высоту. Имеет 3 универсальные ячейки для хранения объектов с габаритами до 1 метра в длину, ширину и высоту. Имеет свободное пространство для хранения вещей, способных протиснуться через горловину сумки объемом до 5 кубических метров. Ранг легендарный. Прочность 900 из 900. К сожалению, не успел протестировать, как в него помещаются другие пространственные артефакты. Например, если я положу в него рюкзак, честно отнятый у противника, но с такими же свойствами пространственного артефакта, в котором будет лежать куб от легендарного лагеря исследователей. «Следующим раундом станет сражение цивилизации в группах в формате 3-3. Всего прошел 81 участник. Объединяться можно как угодно, но только с представителями твоего же племени. В твоем случае — рода людского. 7 команд пройдут дальше. Будет 2 круга. Твоя задача — войти в эти 7 групп. Дальше дуэльные раунды на вылет. Максимум 21 участник, минимум 7. Кто-то среди твоей команды выживет, кто-то сдохнет». «Понял, сделаю». «Это не все. Было у меня с моими коллегами с земли небольшое совещание». Странно, но бог будто бы мямлил. Чего это он запереживал? «В общем, если войдешь в раунд дуэлей, твоя сетка будет случайным образом настроена так, как мы решили. Сделай кое-что для нас всех. А в награду я подскажу, как сделать так, чтобы все полученные на турнире артефакты остались при тебе. Что скажешь?» Нажал на паузу покровитель, направив на меня свой внимательный взор из-под маски. По спине волной побежали мурашки. То ли жаба с хомяком отправили волну эйфории, то ли писец тревожно заскулил, предчувствуя какую-то гадость. «Я весь внимание. Что я могу сделать для ушедшего?» Спросил, чувствуя, как в сумасшедшем ритме начинает биться сердце. «Дорогие всесильные, уважаемые участники, госпожа удача, мгновение отдыха пошло каждому из нас на пользу. Теперь настало время определить новое испытание, что в очередной раз отсеет зерна от плевел, чемпионов от бездарностей, а сильных от слабых. Я с гордостью объявляю о начале 3-го раунда турнира сильнейших!» От крика солнечного шара затрещала голова. Он продолжил сыпать эпитетами и вновь обратился к той, кто решал, какой раунд будет следующим. Конечно же, совершенно случайно выпало испытание расовых групповых дуэлей в формате 3-3. Прямо здесь и прямо сейчас каждый должен объединиться с другими представителями вашего племени, рода и вашей расы, чтобы образовать тройку для предстоящих сражений. Поспешите, пока все сильнейшие бойцы не объединились. Вы спросите меня, что делать, если я остался один и мне не к кому присоединиться? Все просто. Через 5 минут все те, кто не нашел себе команду, будут распределены по группам случайным образом. Вас ждут 2 раунда. Команда, одолевшая 2 своих визави, пройдет следующий этап. Поспешите! Время пошло! Вместе с последней фразой туман войны спал, и мы впервые смогли свободно двигаться и видеть лица друг друга. Многие после прошлого раунда получили своих покровителей и откровенно носили свидетельство своей клятвы какому-то богу. Я тоже не стал исключением. На моем поясе висела небольшая подделка из странного материала. Холодного и тяжелого, как сталь, но черного и полупрозрачного, как декоративное стекло. Удивительный артефакт чем-то напоминал висящую на поясе косу, что прибавляло ману. И да, этот артефакт не учитывался в перечне надетых. Символ ушедшего. Артефакт, дарованный самим ушедшим, одному из своих самых верных последователей. Все характеристики +1. Репутация ушедшей +1. Обладает связью с ушедшим. Обладает свойством безлимитной. Безлимитные предметы приносят пусть и небольшую, но постоянную пользу, невзирая на ограничение количества активных в рамках системы артефактов. Ранг легендарный. Прочность 999 из 999. Символ был офигенным. Правда, что за связь, я так и не понял, а абонент мне не отвечал. Ну да ладно, и без него бонусы шикарные. Я стоял и не двигался. Кому надо, сам меня найдет. Генжи, Маверик и Наган кивнули мне, но собирались своей тройкой. Рядом пронесся вихрь воздуха, и я понял, что моя боевая подруга уже здесь. Ее выдавал запах лилии, аромат духов, который ощущают ее враги перед смертью. И я, но по другому поводу. Вокруг крутились разные люди. Кто-то был знаком больше, кто-то меньше. Удивительно, но те брат и сестра, что прятались на дереве, до сих пор остались в строю. «Привет, ты сильный боец, и, как я вижу, один. Можем объединиться». Начала сестричка, старательно строя мне глазки. «Прости, красавица, но в моей команде только одно свободное место». Разочарованные моим отказом, они ушли. А я продолжил якобы ленивым, но вместе с тем внимательным взглядом осматривать претендентов. Драко Харт впечатлял. Словно пришедший напрямую из мифов и легенд, разодетый в невероятную броню, выделявшуюся даже на фоне многочисленных легендарных артефактов. С огромной двуручной секирой и парой мечей на поясе он просто схватил 2 ближайших к нему счастливчиков и присоединил к своей команде. Помнится, в прошлом раунде он вообще всех поубивал. Опасный тип. В противовес ему в гордом одиночестве стоял Нефилим, релокант с земли, практически потерявший человеческий облик. Строение тела, взгляд, челюсти, крылья. «Почему он всех прогоняет? К нему уже 3 раза подходили, всем отказывает», — размышлял вслух, обращая внимание моей сокрытой от посторонних взглядов спутницы на странность. Наконец-то неуверенно подошел он, смущенно почесывая шлем в том месте, где зудела голова. «Долго ждать тебя». «Ну, я думал, у тебя будет своя команда, потом та парочка подошла». «Становись рядом. Надеюсь, твое умение, что ты вкратце продемонстрировал, не имеет долгой перезарядки, и ты сможешь использовать их на арене». «Да я практически полностью готов к битве. А кто третий? Та-ля-ля?» После этой фразы по его стальному шлему прилетел жесткий подзатыльник, и наш танк Боров понял, что ля-ля уже здесь. Спокойно дождавшись окончания таймера, я осмотрел собранные группы, большую часть этих людей и прочих существ в бою еще не видел и близко. Впрочем, как и они меня. Посмотрим, чего смогу добиться в предстоящей схватке. Только вот артефакты сменю. Атланту, защитнику, работенка найдется. Возможно, уже сегодня. «Ну а теперь, когда вы все готовы, стоит начать жеребьевку. Каждая команда получит свой номер. И на табло вы сможете увидеть вашего противника!» Тройка номер один встретится с тройкой номер 27. Тройка номер два с тройкой номер 26. И так далее. И да, заранее хочу поздравить счастливчиков с номером 14. Можете считать, что вас благословила сама удача. Началось светопредставление, застучали барабаны, и к нашим ногам упал маленький аналог солнечного шара с выжженным будто самой тьмой цифрой 4. Шар, взвившись в воздух, завис над нами, и я судорожно начал искать глазами тройку под номером 24.